Глава 39. Стоун постучала в дверь, которую знала с 6 лет. За дверью послышалось негромкое пение, и Тед Морган открыл ее. «Ким, какой сюрприз!» Его удивление быстро сменилось радостью. «Прошу тебя, заходи!» Он сделал шаг в сторону. Инспектор вошла на террасу дома на 2 спальни, полную запаха яичницы с беконом, которую она знала так же хорошо, как и самого хозяина дома. Она прошла в кухню и села, в то время как Морган взял чайник, наполнил его водой и включил. «Как твои дела, милая?» «У меня все хорошо, Тед. А как Барни?» «С ним тоже все в порядке. Я приготовлю кофе, а потом ты расскажешь мне о том, что тебя беспокоит». Ким почувствовала укол совести, потому что посещала Теда только когда ей было что-то от него надо. Впервые она обратилась к нему за помощью, когда имела дело с социопатом Александрой Торн, и с тех пор продолжала консультироваться по трудным случаям. «Не чувствуй себя виноватой передо мной», — сказал мужчина, знавший ее лучше всех на свете. «Для меня большая честь, что ты делишься со мной своими проблемами». Стоун мгновенно расслабилась. Сколько она себя помнила, Морган всегда был частью ее жизни. В разные ее моменты Ким посылали к нему на консультации. Она никогда не раскрывала перед ним душу и сомневалась, что это может произойти когда-нибудь в будущем. Обо всем плохом, что с ней когда-либо случалось, Тед узнавал только из ее личного дела. И, несмотря на то, что во время их встречи она всегда хранила молчание, он никогда не прекращал своих попыток достучаться до нее. «Не повезло этой твоей девочке несколько месяцев назад», — заметил хозяин дома. Ким догадалась, что он имеет в виду похищение Стейси. «Думаю, что отчеты не соврали?» — поинтересовался Морган, повернувшись к гостье. «В чем?» — уклончиво спросила та. «В том, что ты без оружия зашла на территорию, на которой находились вооруженные преступники?» Ким не стала отвечать. Вопрос был риторическим. «Наверное, она неплохой детектив», — заметил Тед, «если ты решила рискнуть своей жизнью. Можно даже сказать, что она для тебя важна. Как ты думаешь?» Стоун хотела ответить, но передумала. Морган никогда не задавал вопросы просто так. Все, что он говорил, было рассчитано на реакцию, которую он сможет позже обдумать, разобрать по косточкам и проанализировать. «Тед, я хочу, чтобы ты кое-что мне рассказал», — попросила инспектор. «Конечно, милая», — ответил мужчина, ставя перед ней кружку с кофе. «Что тебя интересует?» Ким глубоко вздохнула. «Меня интересуют дети-убийцы».